четверка мечей. На карте надгробия рыцаря в часовне он отлит в полный рост со сложенными в молитвенном жесте руками. Три меча, выгравированные на стене, направлены остриями в его тело. Четвертый меч выгравирован на плите. Символика. Надгробие символизирует покой, уединение, а также гроб и могилу. Часовня – намек на молитву, медитацию, уход от мирской суеты. Три меча – это мечи, пронзившие сердце в предыдущем аркане. Выгравированный на плите меч в горизонтальном положении – намек на то, что в ближайшее время оружие не понадобится. Общее значение. Карта является своего рода продолжением тройки мечей. Этот аркан не обещает изменения ситуации ни к лучшему, ни к худшему. Он просто указывает на период покоя, возможно, вынужденного. Это затишье перед бурей, откладывание проблемы, которую все равно придется решать. Отдых перед боем. В негативе – прямое положение. Передышка, уединение, временный отход от дел, пережидание плохих времен, откладывание решения вопроса, подвешенное состояние, нежелание участвовать во внешних событиях, похороны. В позитиве – перевернутое положение. Восстановление сил, время действовать, снятие ограничений. Четверка мечей в раскладах. Отношения. Одиночество, затворничество, отсутствие заинтересованности в отношениях, скрытое недовольство, которое вскоре выплеснется, игнорирование проблем в отношениях. В позитиве – завершение периода одиночества, готовность к отношениям или к их выяснению. Работа и финансы. Период без работы. Отпуск, временная нетрудоспособность, сезонный спад. По финансам пока на жизнь хватает, но рано или поздно деньги закончатся и придется искать новые источники дохода. В позитиве передышка заканчивается. Здоровье. Упадок сил, плохое самочувствие, постельный режим, реабилитация. В позитиве выздоровление. Личность. Лень, прокрастинация, бегство от проблем. В позитиве внутренний покой, уравновешенность. Ключевые слова. Временное затишье, покой, убежище, уединение, спад.